ради нашей любви. Знаю, Вячеслав. Так, теперь о деле. Я увидела, что контейнер с амулетом у Чела. Амулет не должен попасть в Любомиру, иначе всем погибель, понимаешь? А зачем человеку амулет? Не знаю. Он может передать его кому угодно в тайном городе, но хуже всего, если он попадет в руки вестника. Я принесу тебе амулет, любимая. Помни, Вячеслав, у тебя есть только сутки.